и что находился на отвесной скале, в 20 футах над нашими головами. Могу попробовать, опрометчиво пообещал я. Если будете стоять так, чтобы положить немножко соломки, когда я зовусь. «Начинай справа», — сказал он. «Если, скарабкавшись на выступ, ты встанешь на колени, то на уровне своих глаз увидишь горизонтальную щелину. Мальчишкой я залезал во внутрь, но тебе это будет обучено. Через 12 дюймов она пойдет слегка под уклон. Положи все как можно дальше и заденься глубже фонариком. Чтобы это вытащить, тебе придется воспользоваться палкой. Палку принесешь с собой, Пока он говорил, я расстегнул брюки, стащил свитер и рубашку, чтобы добраться до пояса с деньгами. Мы все приготовили заранее, Барри. $8000 были разложены в 5 небольших упаковок, каждая обернута клеенкой и перевязана резиновой лентой. Я положил их в карманы куртки и снял рюкзак. «Зовите меня Тенцингом», — сказал я. Подошел к указанному месту и полез. Тенцинг Норгей, знаменитый шерп, совершивший первое восхождение на Джомолунгму в 1953 году вместе с Арнольдом Хиллари. Он возникнулся. Гулф встал так, чтобы лучше освещать мне путь фонариком. Я ухватился пальцами за узкий край, так высоко, как только мог дотянуться, поставил ногу на выступ на высоте 2 футов, подтянулся, и на 10% дело было сделано. Дальше я легко переставил ногу на другой выступ, но вдруг она соскользнула, и я сорвался в ней. «Сними ботинки», — сказал Гулф. «Ему, носки, так было легче». Выступ, на который я в конце концов залез, не достигал ширину и 10 дюймов. Я крикнул сверху. «Вы сказали, что нужно встать на колени. Залезайте сами и встаньте, а я на вас посмотрю». «Потише», — сказал. Уцепившись за расщелину одной рукой, я достал пакеты из карманов и засунул их в трещину так глубоко, как доставал лунжа, с помощью фонарика запихал в щелку. Сунуть фонарь на место одной рукой было невозможно. Я положил его в карман куртки, посмотрев вниз, сказал, «Мне никогда не спуститься. Найдите мне лестницу. Прижмись теснее к скале, когда Вулф, и передвигайся на пальцах». Конечно, спускаться было намного труднее, чем подниматься. Я всегда так. Но я выдержал. Когда я снова оказался на одном уровне с Вулфом, он промолчал. «Приемлемо». Не удостоив его ответа, я сел на скалу и направил луч фонарика на ногу. Они не везде были порезаны до кости. Всего несколько синяков и царапин, и кровь не лилась ручьем. На пальцах сохранились остатки кожи. Надев носки и ботинки, я вдруг почувствовал, что мое лицо покрыто потом. И дышал плохо. «Пошли», — сказал Гулф. «Послушайте, я, вы хотели спрятать башли до рассвета, я это сделал. Но если существует возможность, что мне придется доставать их одному, лучше дождаться, когда расцветет. Я узнаю петушиный хвост, это точно. Но как я найду его, если мы оба раза подходили к нему в темноте?» «Найдешь», — заявил он. «Здесь всего 2 мили до Йекки, а идти все время по тропе. Я бы сказал, что ты заслуживаешь оценки весьма удовлетворительно. Пошли». Он зато поплывет. Я встал и пошел следом. Было еще совсем темно. Через полмили я почувствовал, что мы больше не поднимаемся, а идем все время вниз. Еще через полмили мы шли по ровному месту. Где-то недалеко залаяла собака. Вокруг нас теперь было открытое пространство. И я это скорее чувствовал, чем видел. И под ногами не скалы играли, а плотная земля. Немного дальше Вулф остановился и сказал: «Мы вошли в долину Морочи». Он зажег фонарь и посветил вперед. «Видишь, тропа разветвляется. Если пойти налево, она выходит на дорогу, ведущую в реку. Позже мы ее воспользуемся. А сейчас надо найти подходящее место, чтобы поспать». Он выключил фонарик и зажигал вперед. Развил и повернул направо. Пока все шло по плану. В Риеке, которая была просто деревней, Не оказалось даже гостиницы, поэтому мы стали искать ток 7. Еще несколько минут назад нам пришлось бы зажечь фонарик, чтобы его найти. Но теперь, когда тропинка перешла дорогу, стало достаточно светло, чтобы разглядеть дорожные колеи, и где-то шагов через 100 Вулф свернул налево в поле. Он странной формы, но времени искать другой у нас не было. Я зашел со стороны противоположной дороги. Встал на колени и начал вытаскивать сено охапками. Вскоре образовалась ниша, достаточно глубокая для Вулфа. Я спросил, не желаете ли поесть, прежде чем отправитесь в свои покои? Нет, он был мрачен. Я слишком долго шел. Кусок шоколада сделает из вас нового человека. Нет, помоги мне. Я выпрямился и помог ему снять рюкзак. Вулф снял куртку, нацепил свитер, снова надел куртку и опустился сначала на одно колено, потом на другое, лег плашмя. Залезть в нишу было не так-то просто, потому что шток находился в 8 дюймах от уровня земли, но в конце концов ему это удалось. «Я сниму с вас ботинки», — предложил я. «Ни в коем случае. Я никогда не смогу их снова надеть». Окей, если захотите есть, вызовите горничную. Я начал готовить другую нишу и сделал ее подлиннее, чтобы поместились рюкзаки. Устроившись в ней и высунув голову наружу, я сообщил Вулфу, над албанскими Альпами, где-то в 10 милях за долиной на востоке, видно розовое зарево, очень красиво. Вулф не ответил. Я закрыл глаза.